13. Откуда Хоксену было знать, что эти, Тамади, якорные площадки закроют? Что бангкокский тигр пустит по ветру все его взятки? Старик вздрагивает, вспоминая разговор с мистером Лейком. Как пришлось присмыкаться перед бледнотелым монстром, словно перед божеством каким, раболепствовать, пока тот гневался и кричал, швыряя ему в лицо газеты с портретами Джей Ди Роджена Сукчаи, этого человека проклятия, этого тайского демона. «Кун!» — хотел возразить Хоксен, но мистер Лейк и слушать не стал. «Ты говорил, что все устроено. Скажи-ка, почему бы мне тебя не уволить?» Старик вжал голову в плечи, уговаривая себя не устраивать спор и объяснить все спокойно. «Кун, не только вы потеряли груз. Это из-за Карлайла и сыновей. Господин Карлайл слишком близок к министру торговли Акарату и постоянно дразнит белых кителей, оскорбляет их. Не уходи от вопроса. Водорослевые ванны должны были пройти таможню еще на той неделе. Сам сказал мне, что раздал взятки, а теперь оказывается, что деньги-то придержал. Не Карлайл тут виноват, а ты. Ты! Кун, это все бангкокский тигр. Он настоящее бедствие, землетрясение, цунами. Откуда я мог знать? Да чего мне надоело твое вранье? Думаешь, раз я фаранг, то тупой? Думаешь, не вижу, как ты колдуешь над бухгалтерскими книгами? Как хитришь, лжешь, вынюхиваешь? Я не лгу. Мне плевать на твои объяснения и отговорки. Ты мне дерьмо в уши льешь. Меня не волнует, что ты там говоришь, думаешь и предполагаешь. Меня волнует только результат. Чтобы через неделю на конвейере была надежность в 40% или убирайся назад в башню к своим желтобилетникам. Вот такие у тебя варианты. Даю месяц, а потом выпинываю под зад и беру другого управляющего. Кун, ты меня хорошо понял? Хоксен понуро опустил голову, радуясь, что это существо не видит его лица. Хорошо, Лейк Сяншен, все будет, как вы сказали. Заморский демон вышел из конторы, не дослушав. Старик был так этим оскорблен, что уже собирался плеснуть на сейфы кислотой, забрать оттуда все документы и, только дойдя до них, кое-как унял ярость. Случись на фабрике вредительства, укради кто-нибудь бумаги, на него подумали бы в первую очередь. Раз он намерен хорошо устроиться в королевстве, марать свое имя ему больше нельзя. Белым кителям не надо особого повода, чтобы лишить желтобилетника последних прав и вышвырнуть нищего китайца вон из страны прямо в руки фундаменталистов. Терпение. Продержаться на этом Тамади-заводе еще один день. Поэтому Хоксен берется за дело. Гоняет рабочих, дает добро на дорогой ремонт, подмазывает кого надо. В ход идут даже запасы личных, когда-то ловко присвоенных им денег. Лишь бы мистер Лейк не начал требовать большего, лишь бы этот заморский Тамади-демон не стер его в порошок. Трудяги испытывают конвейер, драят старые детали и разыскивают по городу тиковый ствол для главного вала. Через Чаня Хохотуна он пообещал награду каждому желтобилетнику, кто раздобудет в руинах оставшихся с эпохи экспансии материалы, если те помогут восстановить фабрику раньше, чем придут муссоны и по реке сюда сплавят дерево для оси. Хоксен страшно нервничает, его замысел должен был вот-вот осуществиться, а теперь все зависит от конвейера, который никогда толком не работал, и от людей, которые ничего не умеют. Он уже готов пойти на шантаж и рассказать этому Тамади-демону, что спасибо Лаогу в курсе его неофициальной жизни, что знает обо всех визитах в библиотеке, старые дома и о необычайном интересе к семенам растений. Но самое странное и поразительное, Лаогу летел к нему с этой новостью, сломя голову. Это пружинщица. Нелегальный генетический хлам. Девушка, к которой мистер Лейк привязался как наркоман и сохнет по ней. Которая, по словам Рикши, бывает у него в постели, причем постоянно. Потрясающе. Отвратительно. И весьма кстати. Но это оружие станет последним доводом, если мистер Лейк и в самом деле решит его выгнать. Пусть Лао Гу и дальше подслушивает, высматривает и вынюхивает, ради этого Хоксен и пристроил его на работу. Не стоит лишать себя козырей в порыве злости, поэтому старик, чувствуя, что не просто потерял лицо, но и позволил втоптать его в грязь, все же скачет перед заморским демоном, как клоунская обезьянка. Скорчив кислую мину, он шагает по фабрике за китом. Снова где-то что-то произошло. Проблемы. Вечно возникают проблемы. В цехе шумно, идет ремонт. Половину главного привода выдрали из-под пола и уже установили обратно. У дальней стены 9 монахов-буддистов монотонно поют, обматывают все подряд священной веревкой сайсином, молят заполонивших фабрику пхи позволить ей работать хорошо. Те, по большей части, духи умерших в эпоху свертывания, ужасно злы на тайцев, которые работают на фарангов. Глядя на монахов, Хок Сен делает недовольное лицо, подсчитывая затраты. «Что на этот раз?» – спрашивает он, протискиваясь мимо вырубного пресса и ныряя под конвейер. «Вот смотрите, кун!» В теплом сыром воздухе висит густой солоноватый смрад водорослей. Кит показывает наряды из 3 дюжин открытых ванн. Вода в них покрыта густой зеленой пеной, работница собирает ее сетью, размазывает по большому в человеческий рост сушильному ситу и поднимает на веревках под потолок к 1000 таких же. «В резервуарах загрязнение!» «Правда?» Хок Сен, скрывая отвращение, разглядывает ванны. «И в чем же проблема?» В самых чистых баках слой пены, пушистой, ярко-зеленой, не меньше 6 дюймов, от нее идет чувственный аромат морской воды, жизни. По полупрозрачным стенкам бегут струйки воды и испарившиеся оставляют на полу соляные разводы в форме цветов. Поток еще годных водорослей стекает по дренажному каналу к ржавым стальным решеткам и исчезает в темноте. ДНК свиньи и чего-то еще. И ДНК льна, припоминает старик. Мистер Йейтс был уверен, что все дело во льне. Именно он придавал нужные свойства пене. А Хок Сену всегда нравились свиные протеины. Свиньи приносят удачу, значит, ее будут приносить и водоросли. Тем не менее, ничего хорошего из этого не вышло. Нервно улыбаясь, Кит показывает резервуары, где пленки вырабатывается меньше. Цвет у нее не тот и запах рыбный, или скорее креветочный, а не свежесоленый, как положено. «Баньяд говорил, эти ванны нельзя использовать, надо подождать новых». Хок Сен мотает головой, раздраженно посмеиваясь, отвечает. «Не будет новых. Пока бангкокский тигр сжигает все, что привозит на якорные площадки, не будет. Надо работать с этими. Но они заражены, болезнь может перекинуться на остальные». «Ты уверен?» «Баньяд говорил». «Баньяд раздавил мегадонт. А если мы не запустим производство скоро, фаранг выкинет нас на улицу. Но, думаешь, на твое место не хотят еще 50 тайцев или 1000 желтых билетов?» Кит тут же замолкает. Хок Сен сурово кивает. «Чтоб все заработало». «Если белые кители придут с проверкой и найдут загрязнение?» Кит смазывает с бортика ванны серую накипь. «Вот это неправильно. Пленка должна быть гораздо ярче. Пеница должна». Хок Сен глядит на резервуар, скривив рот. «Не запустим, все пойдем попрошайничать на улицу». Он хочет сказать что-то еще, но тут вбегает Май. «Кун, вас там спрашивают». «Насчет нового вала?» – недовольно откликается старик. «Может, кто-то срубил в храме столб и принес сюда?» Май, пораженная таким богохульством, замирает, разинув рот, но Хок Сену все равно, что она там думает. «Если нет, то мне некогда», – и снова говорит Киту. «А если сначала просушить ванны и отмыть как следует?» «Конечно, можно попробовать, кун, но Баньяд говорил, надо начинать с нуля, когда придут новые питательные культуры, иначе придется использовать старые из этих самых резервуаров, и проблемы пойдут по новой. А просеять их можно, отфильтровать как-нибудь. Полностью очистить ни ванны, ни культуры нельзя. Позже они опять начнут распространять заражение на все остальные». «Позже?» «Позже, говоришь?» – сердитость переспрашивает Хок Сен. «Да наплевать на твое позже, меня волнует только ближайший месяц. Не наступит никакое позже, если фабрика не заработает. Ты будешь ковыряться в куриных кишках Танбури и молить богов, как бы не подхватить грипп, а меня отправят в башню к желтобилетникам. Ты о завтрашнем дне не думай, ты думай о том, что мистер Лейк уже сегодня может выкинуть нас на улицу. Включи воображение, найди способ заставить эти тамади водоросли выдавать правильную пену». Хок Сен в который раз проклинает работу с тайцами. Нет в них китайского духа предпринимательства, который заставляет браться за дело всерьез. «Кун?» Май, она еще не ушла, вздрагивает под его сердитым взглядом. Говорят, это ваш последний шанс. Последний шанс? Покажи-ка мне этого Хию. Отшвырнув занавески на выходе из зала очистки, Хоксен выскакивает в главный цех, где мегадонты налегают на ворот. Снова деньги, которых и так нет. Тут же замирает и начинает оттирать с пальцев следы пены, ощущая себя испуганным болваном. Прямо посреди фабрики, будто зараженный цибискозом в карнавальной толпе, стоит собака-трах и глядит на лязгающие контрольные механизмы. Их проверяют рабочие. Рядом Ма, лошадиная морда, и Костлявый. Все трое держатся очень уверенно, и приятели-головорезы, и сам безносый, поросший фаганом, жестокий собакотрах, который не испытывает ни жалости к остальным желтым билетам, ни страха перед полицией. Чистое везение, что мистер Лейк сидит у себя и листает книги, что малышка Майи пошла не к заморскому демону, а к нему, Хоксену. Девушка быстро шагает вперед, увлекая старика навстречу будущему. Он кивком показывает собакотраху отойти с места, которое хорошо видно из смотровых окон, но тот, словно издеваясь, топчется и продолжает разглядывать громыхающий конвейер и бредущих по кругу мегадонтов. «Внушает», — говорит собакотрах. «Значит, тут делают эти легендарные пружины». Хоксен жестами и мимикой показывает ему, что надо бы уйти с фабрики. «Нам не стоит беседовать тут». Бандит и ухом не ведет, разглядывает конторские помещения и смотровые окна. «А сидишь ты вон там наверху, да?» «Долго не просижу, если кое-какой фаранг тебя заметит», — старик выдавливает вежливую улыбку. «Прошу, нам лучше выйти наружу, иначе возникнут ненужные вопросы». Еще несколько долгих секунд собакотрах не двигается, смотрит в сторону офиса. У Хоксена возникает неприятное чувство, будто тот видит сквозь стены большой железный сейф, набитый бесценными секретами. «Пожалуйста, пройдем», — бормочет старик. «Рабочим и так хватает поводов для сплетен». Кивнув своим, бандит резво шагает к выходу. Хоксен, скрывая облегчение, спешит следом. «Тебя хотят видеть», – бросает собакотрах и показывает на ворота фабрики. «Навозный царь, наконец-то!» Старик оглядывается на смотровые окна. «Если уйти, мистер Лейк будет очень зол». «Конечно, только бумаги приберу», – он машет рукой в сторону конторы. «Пошли, он никого не ждет, сейчас или никогда». Старик мечется на пути к выходу, подзывает Май и шепчет. «Скажешь Куну Андерсону, что я не вернусь. Что придумал, где взять новый вал. Прямо так и передай. Новый вал». Май кивает и уже уходит, но Хоксен хватает ее и подтаскивает поближе. «Говори медленно, простыми словами. Если он не поймет, то вышвырнет меня на улицу. Вылечу я, вылетишь и ты. Запомни». «Май Пенрай, расскажу так, что он будет доволен вашими трудами». С улыбкой отвечает девушка и убегает обратно на фабрику. Собакотрах, глядя через плечо, весело замечает. «Я думал, ты только у желтых билетов, король, а у тебя на побегушках еще и симпатичные тайские девчонки. Недурно!» Хоксен кривит рот. «Король желтобилетников не то звание, к которому стоит стремиться». «Как и навозный царь, имена многое скрывают», — бандит оценивающий смотрит на здание. «Никогда не бывал на фабрике фарангов. Впечатляет, большие деньги вложены». «Да-да, фаранги обожают тратить». Он затылком чувствует на себе взгляды рабочих. Думает, сколько из них знают, кто такой собакотрах, и в кои-то веки радуется, что на фабрике мало китайцев. Те вмиг бы поняли, с кем их начальник имеет дело. Хоксен чувствует, что так им манипулируют, но не дает воли раздражению. Понимает, что его хотят выбить из седла. На переговорах без этого никуда. «Ты Тань Хоксен, глава нового тримарана. Не поддавайся на дешевые трюки». Этой вселяющей уверенность мантры хватает только до ворот. Хохотнув, собакотрах открывает перед остолбеневшим Хоксеном дверцу. «Что, машин никогда не видел?» Старик подавляет желание влепить ему пощечину за наглость и дурость. «Идиот, ты можешь понять, как сильно меня подставляешь. Что скажут люди вот об этом безумстве, которое стоит прямо перед фабрикой?» Он залезает внутрь, за ним довольный собакотрах и остальные бандиты. Костлявый командует водителю, мотор громыхнув оживает, и машина трогается с места. «Угольный дизель?» – против воли шепотом спрашивает Хоксен. «Босс постоянно имеет дело с углем, не такое уж для него и безумство». «Но цена!» – старик пораженно замолкает. Разгонять стальное чудовище – это же страшные деньги, невероятные пустые расходы. Явное свидетельство о монополии, которой владеет навозный царь. Даже в самые тучные годы в Малае Хоксен и думать не стал бы о такой сумасшедшей вещи. Внутри жарко, но он дрожит. В машине чувствуется древняя мощь, тяжесть, основательность. Чем не настоящий танк? Словно заперт в сейфе Спринглайфа, отрезан от всего мира, накатывает клаустрофобия. Собакотрах с ухмылкой наблюдает, как Хоксен превозмогает страх. «Надеюсь, ты не зря потратишь время». Старик смотрит бандиту прямо в глаза. «А ты был бы рад моей неудаче». «Верно, по мне таких, как ты, надо выбрасывать за границу и подыхайте там». Машина набирает ход, Хоксена вжимает в кожаное кресло. За окнами мелькает совсем чужой теперь Крунгтхэп. Смуглые от солнца люди, серые от пыли упряжные животные, группы велосипедистов, похожие на стайки рыб. Все оборачиваются, показывают пальцами, раскрывают рты, но голосов не слышно. Умопомрачительная скорость. У дверей башни стоят толпы желтобилетников. Малайские китайцы, мужчины и женщины придают себе уверенный вид и ждут подработки, шансы на которую тают с каждой минутой в жарком послеполуденном воздухе. И все же они бодрятся, выставляют на показ костлявые конечности, мол, есть в мышцах калории, только скажи, куда применить. Когда подъезжает машина, люди вытягивают шеи. Двери открывают, и все друг за другом падают на колени, исполняя унизительный храп, троекратный поклон хозяину, дающему кров, единственному человеку в Крунгтхэпе, кто по своей воле несет груз забот об этих людях, бережет их от красных малайских мачете и черных дубинок тайцев. Хоксен смотрит на согнутые спины, думает, знает ли хоть кого-то, и тут же с удивлением осознает, что он не один из них, припавших к земле в знак почтения. Собакотрах уводит его в темное нутро башни. Под ногами шныряют крысы, сверху доносится запах потных тел, тесно забивших помещение. У двух разверстых шахт без носа и приподнимает крышку на потускневшем латунном рупоре и что-то властно рявкает. Они ждут, глядя друг на друга. Бандит скучая, старик тщательно прячет тревогу. Наконец, сверху, лязгая металлом о камень, треща механизмами, показывается лифт. Собакотрах отворяет дверь и входит внутрь. Стоящая внутри женщина, прежде чем закрыть за ним створки, отпускает тормоз и командует в рупор. Бандит с ухмылкой бросает Хоксену. «Жди здесь, желтобилетник!» И быстро исчезает в темноте. Минуту спустя в соседней технической шахте сверху съезжают люди, которые служат противовесом главному лифту, протискиваются наружу и всей толпой бегут к лестнице. Один из них, заметив старика, принимает его за просителя. «Нету тут работы, нас у него и без того полно». «Да-да, конечно», – бормочет в ответ Хоксен, но того уже и след простыл. Только из пролета слышны щелчки сандалий, которые несут рабочих под самую крышу, откуда они скоро снова съедут вниз. Здесь у лифта в залитый солнцем день сжался до светлого прямоугольного проема, в котором плотной толпой неприкаянно стоят беженцы и глядят на дорогу. Еще несколько желтобилетников бродят по холлу. Плачут дети, тонкие голоски скачут между горячих бетонных стен. Где-то наверху ритмично кряхтят, трахаются прямо в коридоре, как животные у всех на виду. Об уединении здесь давно забыли. До чего же это ему знакомо? Поразительно, но и он когда-то жил в этом самом здании, в тесноте этого самого загона. Время идет. Собакотраху уже пора бы быть здесь. Может, навозный царь передумал? Краем глаза Хоксен замечает какое-то шевеление и вздрагивает, но кругом только тени. Иногда ему грезится, что зеленые повязки превратились в чеширов, умеют незаметно исчезать и могут также возникнуть в самый неожиданный момент, когда он, например, принимает душ, обедает или сидит в отхожем месте. Придут, выпотрошат и выставят его голову на улицу для острастки другим, как когда-то головы нефритового цветка или старшей сестры главной жены, или его сыновей. В шахте скрежещет. Через мгновение возникает собакотрах. Рычаги двигает сам, лифтерши уже нет. Не убежал, это хорошо. Чего мне тут бояться? Ну да, ты же сам отсюда, так ведь? Бандит глядит на него оценивающе, потом выходит, делает знак рукой куда-то в темноту, довольно замечает, как Хоксен вздрагивает. Тот чуть не взвизгивает, когда видит, что из ниоткуда, из теней, вдруг возникают охранники. И командует «Обыскать». Хоксена обхлопывают по бокам, ощупывают ноги, тычут в пах, потом собакотрах зовет его в лифт, прикидывает их общий вес и отдает приказ в рупор. Высоко под крышей стучит клеть противовес. В нее залезают рабочие, и кабина идет вверх сквозь этажи ада. Чем дальше, тем жарче. В самом центре здания, ничем не прикрытого от палящего тропического солнца, настоящее пекло. Хоксен вспоминает, как спал здесь на лестничных пролетах, как тяжело ему дышалось среди вонючих тел других беженцев, как желудок прилипал к позвоночнику, и внезапно свои ладони в горячей свежей крови желтобилетника, тянущего к нему руки, молящего помочь, хотя это он, Хоксен, полоснул его по горлу острием разбитой бутылки из-под виски. Старик гонит жуткий образ прочь. Ты умирал с голоду, что еще оставалось? Но так просто себя не убедить. Лифт идет выше. Воздух делается прохладнее, легкий ветерок доносит аромат гибискуса и цитрусовых. Мимо проплывает открытая галерея. Аккуратные садики, широкие балконы с лаймовыми деревцами по краям. Хоксен представляет, сколько воды нужно поднять на такую верхотуру, сколько извести калорий, и что это за человек, у которого есть такие возможности. Страшно и вместе с тем восхитительно. Он уже близко, совсем близко. Наконец крыша. Вокруг расстилается залитый солнцем город. Золотые шпили большого дворца, где восседает дитя королева и властвует Самдет Чао Прая. Рядом на холме Чеди храма Мункута. Мункут, король Рама IV, 1804-1868 годы. Единственное место, которое не исчезнет под водой, если прорвет плотину. Обветшалые небоскребы эпохи экспансии. А вокруг море. Неплохой вид, да, желтый билет? Соленый ветер чуть шелестит тентом, растянутым над широкой крышей. В тени в ротанковом кресле раскинулся навозный царь. Таких толстяков Хоксен не видал с самой Малайи. Был там человек, который один на всю страну торговал незараженными ржой дурианами. Может, этот и не дотягивает до Адена, продавца сладостей в Пинанге. Но все равно толст невероятно, учитывая, в какой нужде живут все остальные. Старик подходит медленно, потом делает чрезвычайно почтительный вай, подбородок в грудь, руки почти над головой. «У тебя, говорят, ко мне дело?» Хоксен только кивает, перехватило дыхание. Толстяк терпеливо ждет, ему подносят сладкий холодный кофе, он делает глоток и спрашивает: «Пить хочешь?» Старику хватает ума отрицательно помотать головой. Навозный царь только пожимает плечами и делает еще глоток. Ждет. Четверо слуг в белом торопливо ставят перед ним накрытый скатертью стол. Толстяк кивает Хоксену. «Подходи, не церемонься, ешь, пей». Подают стул. Навозный царь предлагает гостю широкую жареную лапшу из ютекса, салат с крабом и зеленой папайей, потом лаабму, генггай, салат со свининой, куриное карри, и еще тарелку с ломтиками папайи и приготовленный на пару ютекс. «Не бойся, курица новейшей генной версии, а папайя только с ветки, с моих восточных плантаций. За последние два сезона ни следа пузырчатой ржи». «Но как?» «Замечаем болезнь, сжигаем само дерево и все соседние, а еще раздвинули санитарную зону до 5 километров, плюс стерилизация ультрафиолетом. Вполне хватает». «А-а-а!» Толстяк показывает на лежащую на столе пружину. «Гигаджоуль?» Хоксен кивает. «Продаешь?» Старик мотает головой. «Продаю то, как их делают. И, по-твоему, я куплю?» Скрывая волнение, Хоксен пожимает плечами. Такие переговоры ему всегда давались легко. Чувствовал себя, как рыба в воде. Но раньше не мешало отчаяние. «Не ты, так кто-нибудь другой?» Навозный царь кивает, допивает из чашки, ему подливают еще. «А ко мне зачем пришел?» «Ты богатый?» Толстяк хохочет, чуть не расплескивая кофе, живот ходит ходуном, все тело так и трясется. Слуги, замерев, следят за каждым движением. Наконец, успокоившись, он вытирает рот и мотает головой. «Честный ответ», — говорит он и тут же серьезнеет. «А еще я опасный». Хоксен, поборов страх, начинает прямо. «Когда все остальное королевство нас отвергло, ты дал нам убежище. Даже свои тайские китайцы были не так великодушны. Ее величество своей милостью позволило нам въехать в королевство, но приютил-то нас ты. Все равно эти башни никому больше не нужны. Ты один проявил сострадание. Вся страна сплошь добропорядочные буддисты, но только ты дал нам кров, а не выгнал прочь за кордон. Если бы не ты, я бы уже не жил». Навозный царь ненадолго задерживает на нем взгляд. «Мои советчики полагали, что я делаю глупость, что мне это выйдет неприятностями с белыми кителями и ссорой с генералом Прачей. А может, и моим газовым делам навредит. Только ты с твоей влиятельностью мог пойти на такой риск. И чего же ты просишь за это маленькое чудо техники?» Хоксен делает ход. «Корабль». Брови толстяка ползут наверх. «Не деньги, не нефрит и не опиум. Корабль. Скоростной парусник. От Мисимото. Официально зарегистрированный с разрешением возить грузы в королевство и по Южно-Китайскому морю». Тут он делает маленькую паузу и прибавляет. «И твое покровительство». «Ха, хитрый желтый билет», усмехается навозный царь. «Я-то думал, ты в самом деле мне благодарен». «Ты единственный, чьи связи позволяют получить такие разрешения и права». «Единственный, кто может поставить желтобилетника не вне закона, хочешь сказать? Единственный, кто убедит белых кителей разрешить желтобилетнику стать царем морей?» Хоксен пропускает это мимо ушей. «Твои предприятия освещают город. У тебя невероятный авторитет». Внезапно навозный царь решает встать из кресла. «Да, верно. Так и есть». Он ковыляет через всю крышу к самому краю террасы, замирает, сложив руки за спиной, обозревая город, и говорит: «Да, думаю, есть еще рычаги, за которые я могу потянуть. Министры сделают как надо». Тут он оборачивается к Хоксену. «Много просишь?» «Предлагаю еще больше». «А если еще кому-то продашь?» «Мне целый флот ни к чему. Хватит и одного корабля». «Тань Хоксен желает возродить свою морскую империю в тайском королевстве», – провозглашает толстяк и тут же резко спрашивает. «А вдруг ты уже продал?» «Могу только поклясться, что нет». «Предками? Духами твоей семьи, которые рыщут по Малае?» Хоксен нервно переступает с ноги на ногу. «Да». «Покажи, как оно работает». Старик удивленно поднимает брови. «Разве еще не начали заводить?» «Так покажи сам». «Опасаетесь западни? Думаете, бомба с лезвиями? Ну нет, я не в игры пришел играть, а за делом». Он смотрит по сторонам. «Не могли бы вы позвать закрутчика? Давайте вместе поглядим, сколько джоулей он туда зарядит. Закрутите и сами все увидите. Но только очень осторожно, она не такая эластичная, как обычные пружины. У нее свой скручивающий момент. Ронять нельзя». Хоксен машет молодому слуге. «Эй ты, ставь в мотальный станок, посмотри, сколько джоулей сможешь в нее впихнуть!» Тот нерешительно смотрит на навозного царя, получает добро и устанавливает коробочку с пружиной в похожее на велосипед устройство. В деревьях шелестит легкий морской ветерок. Тут Хоксена снова охватывает беспокойство. Баньят заверил его, что это хорошая пружина, прошедшая контроль, а не из тех, которые всегда ломаются, едва начинаешь заводить. Сказал, из какой именно кучи брать. Но теперь, когда слуга уже готов налечь на педали, его гложут сомнения. Если он ошибся, если ошибся Баньят, а тот погиб под ногой обезумевшего мегадонта и подтвердить в последний раз не успел. Правда, Хоксен и так был уверен, и все же. Началось. Старик замирает. У слуги на лбу проступают капельки пота. Чувствуя необычное сопротивление, он удивленно смотрит на навозного царя и его гостя и переключает скорость. Педали вертятся сперва медленно, потом быстрее. Нажимая на них все сильнее, юноша постоянно подстраивает передачу, заряжает и заряжает пружину энергией. Толстяк задумчиво произносит. «Я знал человека, который работал на твоей фабрике несколько лет назад. Он так богатствами не разбрасывался, своих собратьев-желтобилетников так не обхаживал». И, помолчав немного, продолжает. «Я, конечно, понимаю, что его ради часов убили белые кители, избили и обчистили прямо на улице за то, что вышел в комендантский час». Хоксен только пожимает плечами, а сам гонит от себя воспоминания о человеке, который кровавым мешком лежит на мостовой, умирает и просит помочь. Навозный царь глядит на него многозначительно. «И вот теперь ты работаешь на ту же компанию. Не похоже это на случайное совпадение». Старик молчит. «Собакотраху стоило бы быть поосмотрительней. Опасный ты человек!» Хоксен решительно мотает головой. «Я лишь хочу вернуть себе то, что когда-то имел». А слуга по-прежнему крутит педали, заправляет джоули, втискивает в маленькую коробочку все больше и больше энергии. Навозный царь старается не показывать удивления, но смотрит, широко раскрыв глаза. Любая другая пружина того же размера давно бы перестала заводиться. Велостанок протяжно скрипит. «Этот всю ночь будет ее накручивать. Тут нужен мегадон». «Как так выходит?» Новая смазка позволяет сворачивать металл гораздо туже, причем тот не переклинивает и не лопается. Потрясающе! Если скручивать более подходящей силой с помощью мегадонта или мула, переход калорий в джоули выйдет почти стопроцентный. Навозный царь глядит, как слуга вращает педали и улыбается. «Проверим мы твою пружину. Если отдает энергию так же хорошо, как принимает, будет тебе корабль. Неси чертежи с документами. Вот с такими люблю иметь дело». Он приказывает подать выпивку. «За нового партнера». У Хоксена будто гора с плеч падает. В первый раз за долгое время, прошедшее с тех пор, как в переулке его руки залила кровь, как тот человек просил, но не получил пощады, старик чувствует вкус спиртного. И это ему приятно.